Глава 23. Марка все не было. Гулять мне надоело уже давно, поэтому, отчего-то стесняясь, прошу охранника проводить меня домой. Имени я его так и не знаю, но почему-то сама не решаюсь спросить, словно обижу этим. Если что, выясню потом у Марка, так будет правильнее. А вот в доме уже чувствую себя неловко. В прошлый раз мы с Марком были одни. Теперь же мне открывает дверь женщина с недовольным лицом. Она окидывает меня таким взглядом, что впору самоустраниться и сбежать, чтобы не нажить себе врага. Но я только расправляю плечи, улыбаюсь так мило, как только могу, и киваю на дверь. «Позволите?» «Марка Олеговича нет дома. Вы можете оставить ему сообщение, и я все передам». Приподнимаю бровь, понимаю, что меня попросту гонят. А ведь она волчица. Значит, метку на мне должна чувствовать, но игнорирует ее, отстраняя меня от дома и моего мужчины. И я, конечно, могу сейчас не спорить, развернуться и вернуться в отель, но не хочу. Марк убеждал, что я его, а раз так, то почему сейчас должна тушеваться и отступать? Я могу просто его подождать. Собираюсь войти, но она грудью встает передо мной, не дает пройти внутрь. Нет. На лице волчицы ни тени улыбки, только злость, которую я могла бы понять, если бы мы с ней были знакомы. Но нет, эту женщину я вижу в первый раз. Перешла дорогу? Скорее всего. А вы? Решаю все-таки уточнить. Я управляющая домом Марка Олеговича. Слишком пафосно произносит она. И только я решаю, кто войдет сюда в его отсутствие. За спиной чувствую движение и отчетливо понимаю, что она нарывается. Не знаю, какие неприятности это может принести мне в будущем, но точно знаю, если вдруг захочу, то войду в дом. Мне никто не сможет помешать. И гарантия этого сейчас стоит за моей спиной. Но я не буду. Снова улыбаюсь и отступаю, разворачиваюсь, запахивая шубу, и иду к своему охраннику. Слышу за спиной чуточку удивленное: «Вы куда?» «Вы куда?» «Куда?» Кажется, даже не наигранно вскидываю бровь, поражаясь искренности вопроса. «Я иду. А какая разница? Главное, подальше от дома Марка Олеговича, ведь так? Пока вы здесь, я в него не попаду, так что будьте любезны ему об этом сообщить, когда вернется. Впрочем, не заморачивайтесь», — смотрю на охранника. «Вы ведь не откажете мне в такой малости? Сообщите своему начальству о том, что здесь произошло». «Все непременно». Он усмехается, переводит взгляд на женщину, и мне уже не нужно гадать. Я сама ясно вижу, что она достала и его. Дарья Михайловна. Здесь точно есть личные счеты, ну а я буду только за поучаствовать в разоблачении века. Можно просто Даша. Выхожу за забор, слышу, как за спиной ударяется калитка. Не могу, это нарушение субординации. Хотя бы Дарья, меня коробит от официоза, я не на работе. Благодарю за доверие, меня зовут Давид. Улыбаюсь. Отлично, выяснила таки имя своего телохранителя. Что за концерт? Устало спрашиваю и иду к отелю, надеясь, что мой номер еще никому не сдали. Адреналин и желание поставить на место взорвавшуюся тетку схлынули, теперь их место занимает безразличие. Я больше не чувствую себя сильной и смелой, хочу спрятаться в своей скорлупке и никого не видеть. Жаль, что так нельзя делать всегда. Жизнь большая, гадов вокруг много, от всех не убежать. «Вы позволите говорить откровенно?» «Кажется, удивлять меня будут и дальше». «Этого я и хочу», — отвечаю Давиду. «Мария — экономка в доме Марка Олеговича. Он незаметно морщится. Работает давно, никаких нареканий в работе нет. Я вижу». В воздухе уже чувствуется вечерняя прохлада, хотя солнце еще стоит высоко над горами. Но это обман. Я уже научилась разбираться в местных особенностях. Пара минут, и наступит долгий вечер, который я проведу в одиночестве. Под ногами хрустит снег, я тороплюсь, все-таки у меня не самая теплая обувь, да и одежда не для прогулок. «А, это мелочи», — неожиданно широко улыбается Давид. «Вы же не босс, с вами можно?» Щурюсь, усмехаюсь и спрашиваю. «А то, что я его пара, не котируется?» «Так не жена же еще, по вашим законам. А метки?» «Не заметила, не почуяла, не поняла. Выбирайте сами». «Мило. Из чего это мне такая любезность?» «Да дочь она все пытается пристроить. Там все совсем плохо. Мозгов нет, а Марк Олегович отличный альфа. Вот она и стелится, надеется когда-нибудь дочурку под него подложить. Сегодня тоже попробует? У него же пара нашлась, неужели поведется? Простите, но порой бабы — дуры. Да даже спорить не буду. Смеюсь весело. Как и мужики, порой козлы. И я с вами тоже в этом не поспорю, усмехается Давид. Дарья, я рекомендую вам отправиться в отель. Там будет безопаснее, да и нам со Стасом будет проще вас оберегать. Отдохнете, Марк Олегович вернется, обсудите с ним ситуацию, решите, что делать. А ты прав, тяну задумчиво. Давид, ты уже сообщил, что меня в дом не пустили? Нет, не было возможности. Не сообщай, ты ведь можешь. У вас приоритет. Давид идет чуть позади, я больше не вижу его лица, но улыбку все равно слышу. Но по факту вы, Дарья, пара Марка Олеговича и Никиты Константиновича, и это дает вам практически неограниченные права? Как это? Скольжу по снегу, и оборотень аккуратно ловит меня под локоть, помогает сохранить равновесие. Если нет запретов, а у вас их нет, то вы приравниваетесь в правах к своей паре. Правило оборотней? Да. Пара неприкосновенна. Волк требует, чтобы у пары было все самое лучшее, чтобы она была защищена и спокойна, чтобы дети были обеспечены всем. Иногда оборотень ограничивает свою пару в чем-то. У нас на севере это встречается так же часто, как и на юге, но все равно считается не лучшим решением. Из-за особенностей северян? Спрашиваю тихо. Луна оберегает женщин, но не каждый волк готов делить свою пару с кем-то. Это трудно. А у тебя есть пара? Бросаю на него взгляд искоса. «Да, он мне интересен». «Нет», — смотрит прямо перед собой. «Еще не встретил?» «Обязательно встретишь». Мне становится неловко, и я замолкаю. До отеля так и идем, не говоря друг другу ни слова. Понимаю, что это, наверное, нормально, ведь Давид мой телохранитель, по крайней мере, на этот день. Он не обязан выворачивать передо мной душу, рассказывать о чем-то, что меня не касается. И мне не стоит лезть к нему. В отеле на ресепшене я устраиваю небольшой конец света. Администратор явно не ожидает моего возвращения, теряется, едва находит ключ, бормочет что-то непонятное и все порывается кому-то позвонить. Но каждый раз смотрит на меня, на Давида, стоящего за моим плечом, и откладывает телефон в сторону. В лифте поднимаюсь вместе со своим охранником. Оба молчим, настроение стремительно катится в бездну, от всплеска веселья не остается ничего, наваливается апатия и тоска. «Если что, мы со Стасом будем здесь», — Давид кивает на диванчик у окна. «Меняемся, пока не приедет Марк Олегович и не заберет вас». «Заберет», — повторяю за ним. «Я уже в это не верю. Я вообще хочу вина, горячую ванну и тишину». Я не жертва. Я сильная. Тогда почему мне так больно? Набираю ванну, раздеваюсь, бросая вещи прямо на пол. В баре нахожу крохотную бутылочку какого-то шампанского. Отвинчиваю пробку и выпиваю сразу половину. Алкоголь бьет в голову, и я смеюсь тихо и зло. Понимаю, что ничего страшного не произошло, но не могу с собой ничего поделать. Ник уехал, а Марк не со мной. И в голове крутятся совсем уж плохие мысли. А вдруг вся эта некрасивая ситуация не случайность? Может, он хочет этим доказать, что я никогда не стану его достойна? А что? Чуть не сорвала ему переговоры, вмешалась в жизнь, наверняка сломала размеренную жизнь. Мне они с Ником не были нужны. Я бы выплыла, справилась сама, починила себя как-нибудь. Потом иду в ванную, зависаю на мгновение, но залезть не успеваю, в дверь громко стучат. Морщусь, но не пугаюсь. Если бы это был кто-то плохой, Давид бы не дал ему даже подойти к двери. Марк вспомнил обо мне. В последний момент накидываю халат. Вдруг там все же не он, а встречать посторонних в обнаженном виде не слишком хорошо. Открываю дверь, даже не посмотрев в глазок, распахиваю ее широко и утыкаюсь взглядом в мужскую грудь. Хорошо, что затянутую в свитер. Усмехаюсь, поднимаю голову, встречаюсь со злыми глазами Марка, горящими темным янтарем. «Даш, что ты здесь делаешь? И почему не берешь трубку?» Пожимаю плечами, где телефон вообще не в курсе. Плевать. Разворачиваюсь и ухожу в комнату, направляюсь в ванную, скидывая с себя халат. Позади меня громко закрывается дверь. С чувством прямо. Злится. А я не злюсь? «Даш!» «Что тебе нужно?» Спрашиваю устало. «Я волновался. Марк подходит совсем близко. Почему ты здесь, а не дома?» «Не успела уехать». Усмехаюсь, и он понимает, что под домом я подразумеваю не его особняк. «Почему ты не в нашем доме?» Уточняет он. «А у нас есть дом?» «Когда я сегодня приехала к тебе, на порог меня не пустили». Перешагиваю бортик ванны, опускаюсь в воду, погружаюсь, чувствуя, как обжигает кожу. «Сказали, без хозяина нельзя». «Нельзя?» — в голосе прорывается рык. «Ага, а ты занят. Что мне, тебе звонить?» Опускаюсь в воду по подбородок, тяну лениво. Шампанское дало в голову. «Так странно, а Марк бесится». И мне это нравится. Чувствую себя победительницей, хотя, по сути, проигрываю по всем фронтам. Еще раз. Тебя не пустили домой? Кто? Твоя экономка? Улыбаюсь, смотрю на него. Кажется, она планирует женить тебя на своей дочери. Даш. Марк садится на бортик, тянется ко мне. Ты же понимаешь, насколько это глупо звучит. «Ты моя пара. Меня нельзя женить на ком-то, кроме тебя». «Ей скажи. А ты почему здесь, а не дома?» Вскидываюсь. «Я думала, ты туда поедешь, а не в отель». Надеюсь, что это звучит равнодушно, но меня саму корёжит от ревнивых ноток в голосе. «Потому что мне позвонили и сообщили, что моя супруга заселилась в оплаченный ранее номер, который я уже приказал освобождать». «Ты решил меня выселить?» «Определённо». У меня огромный дом, в котором я желаю видеть тебя хозяйкой. И бегать по номерам не вижу смысла. Он вдруг вытаскивает меня из воды, поднимает на руки, не обращая внимания на то, что становится мокрым не только сам, но и заливает все вокруг. Даш, этого больше не повторится. Я уволю ее завтра. Это дом твой. Она не имела права тебя останавливать, грубить тебе. Вообще говорить с тобой неуважительно. Плевать. Тянусь к его губам, меня накрывает восторженным розовым туманом. Я соскучилась. Всего за половину дня без своего мужчины соскучилась так, что теперь не могу удержать себя в руках. Цепляюсь за него, кусаю губы, выпрашиваю поцелуй, который мне сейчас жизненно необходим. И Марка срывает. Он удерживает меня, но целует так, словно готов съесть прямо здесь и сейчас. Впивается в мои губы, проталкивает язык, ласкает им, трахает, подавляет, показывая, что здесь он, и только он имеет право на провокации и доминирование. И я сдаюсь. Издаю громкий стон, выгибаюсь в его руках, горю, обжигаясь о наше обоюдное желание. И совсем ненадолго прихожу в себя, услышав, как прелестно. Я не опоздал и могу присоединиться. Глава 24. Никита смотрит на нас, засунув руки в карманы, ухмыляется, но я не вижу в его взгляде никакой ревности, никакого негатива, словно он на самом деле рад видеть нас такими развратными. «Ник...» Голос мне едва подчиняется, я дергаюсь, и Марк ставит меня на ноги. От неожиданности я делаю шаг от него, оглядываюсь, пытаясь понять, что он чувствует, но натыкаюсь на многообещающую улыбку и следую за легким кивком. Он сам отправляет меня к Никите, и я не могу сопротивляться тяге. «Даш, я так соскучился». Ник ловит меня в объятия. Я касаюсь его холодной одежды своей мокрой кожи и вздрагиваю. «Ну вот», — произносит он недовольно, поднимает голову, смотря на Марка. «Ты ее так заморозишь?» — подхватывает меня на руки и тащит в сторону спальни. А я могу только обнимать его за шею и прятать лицо на его груди. Черт, желание сорвать с него одежду становится нестерпимым. С него и Марка. Извращенка. «Так быстро. Я думала, тебя не будет долго», — шепчу. «Нет», — в его голосе искренняя улыбка. «Я ни за что не брошу свою пару так надолго. Я уже не могу, как хочу тебя. А тут возвращаюсь, и такой подарочек. Даже разворачивать не нужно». Никита опускает меня на постели, я приподнимаюсь на локтях. Он стоит рядом, совсем близко, а в дверях за его спиной Марк. Они смотрят на меня с одинаковым голодом, и я стискиваю ноги, потому что это слишком. Совсем слишком. Только их взгляды выносят меня в космос, лишают остатков рассудка. Я хочу их обоих и совершенно не понимаю, как так. Что сломалось во мне? Разве нормальная женщина будет хотеть сразу двоих? Вдыхаю, чувствую, как приподнимается грудь. Ловлю направленный на нее голодный взгляд Марка. «А, плевать», — бросает Ник и начинает раздеваться. Я приоткрываю рот, но слов нет. Я просто наблюдаю за стриптизом, сглатываю слюну и слышу легкий смешок. Вот только после этого перевожу взгляд на Марка и понимаю, что он тоже начал раздеваться. Торопливо скидывает с себя промокшие вещи прямо на пол, словно хочет успеть ко мне под бочок раньше Никиты, а я... Черт, наверное, я совсем распущенная, потому что откидываюсь на спину, провожу правой рукой по животу, поднимаюсь выше и стискиваю грудь, лаская ее медленными круговыми движениями. А вот левую, наоборот, тяну вниз, туда, где уже горячо и мокро. Развожу складочки и едва могу сдержать тихий стон от того, с какой силой проходит по нервам разряд наслаждения. Ник громко ругается, я чувствую на лодыжках чьи-то руки, понимаю, что он опустился на кровать и теперь целует мои ноги, языком рисует узоры на коже, выкладывая дорожку к сокровенному. Точно. Слишком. Рядом со мной чуть-чуть прогибается матрас, и губы оказываются в плену. Марк тоже не отстает, продолжает начатое в ванной, сводя на нет все мои целомудренные мысли. Я ведь хотела быть правильной. Да, хотела. Но нас трое, может, это и есть самое правильное решение. «Расслабься», — шепчет Марк. Он оставляет в покое мои губы и спускается ниже, на шею, ласкает ее языком. Слишком нежные прикосновения на контрасте с болезненно желанными касаниями языка Ника внизу. Они слишком разные, но такие нужные. Я хочу нежности. Я хочу, чтобы было жестко. Я хочу сразу двоих, и мне мало. Тело горит, не слушается меня, живет своей жизнью. Я пытаюсь извернуться, чтобы дать Марку доступ ко всему. Пусть целует, но в то же время хватаю его, запускаю пальцы в его волосы, притягиваю к себе, чтобы чувствовать, что он мне не снится, знать, что это наша реальность. Никита усмехается, его дыхание там, где все пылает слишком ярко, проходит остужающим порывом, контрастом огня и холода. Я развожу ноги шире, но он не дает, держит их сам так, как удобно. Слышу, как шепчет что-то, а потом закидывает себе на плечи, буквально лишая возможности шевелиться. Грудь горит от поцелуев Марка, внизу живота закручивается, напрягается пружина, готовая развернуться в любой момент. Я хочу кричать, слишком остро, слишком ярко. Я теряюсь от эмоций, не соображаю, должна ли делать что-то или просто расслабиться. «Даш», — мурлыкающий голос Марка бьет по оголенным нервам. «Даш, кончай, ты же этого хочешь. Готова уже. Кончить? Нет, я умру, если пружина выстрелит. Я рассыплюсь на тысячу крохотных кусочков и не смогу собрать себя заново. Мое тело приподнимает над кроватью, потому что Ник решает, что его ласки должны стать откровеннее». Его пальцы, ласкающие слишком чувствительную точку внутри меня, выскальзывают наружу. На их место приходит язык, активный и не менее беспощадный. А пальцы? Они проходят по влаге, натекшей с меня, размазывают ее и скользят ниже, дальше, туда, куда нельзя, но, кажется, очень хочется. «Ник!» — со стоном пытаюсь его остановить. «Тебе понравится. Не знаю». Не уверена, что анальный секс может принести удовольствие, но... Чёрт, до меня только сейчас доходит, что их двое. Двое. И они оба захотят получить свою норму сладкого. Несильное давление, ласковые поглаживания и язык, творящий такое, что я хочу улететь в облака. «Марк!» — вскрикиваю, когда он кусает сосок, будто напоминает о себе. Словно я могу забыть. А потом... Мир взрывается, распадается на атомы, и я могу лишь краем сознания заметить, как сильно сжимаю бедра, не позволяю Нику отстраниться, как держу Марка, вжимая в свою грудь. Простыни обжигают слишком чувствительную кожу, тело невесомое, будто и не мое, а я сама улетаю, забываю обо всем. «Ты так сладко кончаешь». Шепот Ника врывается в это состояние вместе с его первым толчком. Я заполнена им до упора. Мне кажется, что Нику тесно во мне, но само это ощущение несравнимо ни с чем. Подаюсь бедрами, вскрикиваю и тянусь к Марку. Мне хочется обоих. Чувствовать, как хорошо им, а не только мне. Даш. Марк на мгновение отстраняется, но меня выгибает от наслаждения, и желание поделиться этим чувством сносит крышу. «Я хочу тебя». Он целует меня, яростно, напористо, пока Ник с тем же настроем вбивается в мое тело. А мне нужно больше, еще, и я не знаю, как это объяснить. Тяну руку, поглаживаю Марка по груди, опускаю руку на живот, но не дотягиваюсь, протестующе стану ему прямо в рот. «Хочешь меня?» Он приподнимается выше, и я нахожу каменный член, который определенно мечтает оказаться внутри меня. А вот только Ник успел первым, а я не хочу отказываться от Марка, не хочу и не буду, поэтому... Никогда не считала меня чем-то прекрасным. Он приятен мужчине, показывает его превосходство над женщиной, ведь удовольствие получает только один. Но сейчас я хочу доставить это удовольствие Марку. Меня прямо-таки потряхивает от мысли, как его член окажется у меня во рту. Интересует, почувствую ли бархатистую кожу языком или нет, как он будет реагировать. «Даш», — выдыхает со стоном, а я тяну его наверх к себе. Торчащий, блестящий от смазки и возбуждения член оказывается перед моим лицом, и я задыхаюсь, рассматриваю его как произведение искусства. Темный, весь в грубых венах, твердый и готовый к бою. Да, я хочу его. Приоткрываю рот на вдохе, потому что Ник вколачивается в меня сильным движением и замирает. «Давай, Даш, я хочу на это посмотреть». Он легонько покачивает бедрами, словно сообщает, что пока я не решусь, продолжение не последует. А меня не нужно уговаривать. Во мне кипит безумство, я мечтаю. От нетерпения плохо контролирую себя, притягиваю Марка к себе, слышу, как меняется его дыхание, чувствую, как руки скользят по моим волосам, пальцы путаются в них, потому что он хочет схватить меня и поторопить, но не решается. Мужчинам ведь нравится минет, да? Я впускаю его в свой рот, аккуратно, неторопливо, пусть меня и подстегивает общее желание, разливающееся в спальне, но пока что я главное, они ждут. Когда я сделаю верный шаг, контролирует меня. Он слишком большой. Я чувствую, как от непривычки неприятно сводит челюсть, но всего один вдох и расслабляюсь. Беру его в рот так глубоко, как могу, обхватываю губами и сжимаю, выпуская, скольжу языком по стволу снизу. У него приятный вкус, мне нравится, но я отмечаю это каким-то краем сознания, потому что меня накрывает дикой волной возбуждения. Я чувствую все. И Ника, замершего в ожидании, и Марка, едва способного дышать, и свое тело, горящее в лихорадке и требующее продолжения. Мужчины хотят большего. И я снова заглатываю член Марка, чувствую на языке его вкус и едва ли не сама подталкиваю себя к оргазму. Мне нравится чувствовать, как у меня во рту подергивается бархатистый ствол моего мужчины, как он становится тверже и больше, хотя я даже не представляю, куда уж ему еще расти. «Даша». По телу распространяется живой огонь. Я не могу кричать. Рот занят, но стоны заполняют пространство. Никита срывается и вколачивается в меня изо всех сил, почти до боли. Но, кажется, именно этого я сейчас хочу больше всего. А Марк обнимает пальцами за подбородок, приподнимает мою голову и сам загоняет член в меня. Я удерживаю его рукой за основание, не даю погрузиться в мое горло на полную длину, но и это не останавливает мужчину. Они врываются в меня и уносят к облакам. Оргазм накрывает, и я выпускаю член Марка изо рта, потому что у меня нет сил ни на что. Я могу только кричать, до боли стискивая мужскую руку, оказавшуюся под моими пальцами. «Мне хорошо, мне великолепно, я хочу большего». Внутри меня пульсирует горячая влага, вытекает по бедрам, когда Ник отстраняется. «Нет», — шепчу обессиленно, падая на подушки. «А это не конец, сладкая, это только начало. До твоей попки я сегодня обязательно доберусь». Он шепчет какие-то пошлости, а я уже задыхаюсь вновь от восхитительного чувства наполненности. Распахиваю ресницы, встречаюсь взглядом с Марком, который входит в меня неторопливо, мучает своей медлительностью, хотя я сейчас хочу бешеной скачки. Да, сладкая. Встречаю с расплавленным шоколадом его глаз. Это только начало. Глава 25. В голове даже не каша, там полное отсутствие мыслей и сумбур. Тело подрагивает от усталости, и я с ним полностью согласна, потому что даже приблизительно не могу посчитать, сколько спала за эту ночь. Пару часов? Больше? Не знаю, но эти двое вымотали меня так, как никакой фитнес-центр с усиленными тренировками. Но я не раскаиваюсь. Пусть некая боль и присутствует, наверное, будет трудно встать на ноги и даже дойти до ванной. Нет, нельзя им позволять такое, заездят. Обнимаю крепче подушку и пытаюсь пошевелиться. Спать на животе я люблю, но вот именно сейчас понимаю, что если не встану, то так и останусь тут до вечера. А вечером эти двое решат опять прийти, и от повторения я точно помру. Перевернулась на спину и, кряхтя, кое-как села. Натертость между ног саднила, попка болела, но совсем уж неприятных ощущений не было. Так, ноет с непривычки, вот и все. Зато воспоминания об этой ночи останутся навсегда. Да такие, что покраснеть можно. Но я не буду, потому что мне понравилось все, что происходило между нами, и я не прочь все это повторить. Да, вот такая я извращенка. Кое-как сползаю с кровати и, не найдя ничего из одежды, топаю в ванную. Кожу на ногах и бедрах стягивает от подсохшей спермы. И мне хочется принять душ. А ведь мы ночью купались дважды. Но утренний секс все равно оказался хорош. Вспоминаю, как под утро Марку захотелось нежности, и он долго ласкал меня пальцами, а потом прижал спиной к своей груди и вошел сзади. Это было очень медленно и нежно, так что я даже не кричала, а просто стонала, протяжно задыхаясь от неторопливого, но чувственного секса. И немного боялась, что мы разбудим Никиту, который сопел рядом. Ха, боялась. Конечно, мы его разбудили. Пусть кровать не скрипела, но покачивалась, а наши с Марком стоны не были слишком уж тихими. Так что стоило только Марку меня отпустить, как Ник затянул мое безвольное тело на себя, усадил на проснувшиеся члены, устроил настоящие скачки, управляя моими бедрами. Я ведь правда думала, что если женщина сверху, то ритмом управляет она. Оказалось, ничего подобного. Никита держал меня за ягодицы, почти до боли впивался пальцами и насаживал на себя, насаживал и насаживал. Заваливаюсь в ванную и сразу же поворачиваюсь к душевой, потому что на ванну смотреть нет сил. Кожа горит, я, кажется, снова испытываю дикое возбуждение, хотя после такой ночи это что-то невероятное. Два мужа — это ужас. Встаю под тропический душ, опираюсь ладонями о стену и поднимаю лицо. Капли нежно бьют, стирают усталость с натруженного тела, и я расслабляюсь. Успокаиваюсь немного, выдавливаю на ладони ароматный гель и начинаю взбивать на теле пену. Мне жаль расставаться с запахами своих мужчин, но нужно, потому что пахнуть потом и сексом не особо прилично. «Даш!» Вздрагиваю и подпрыгиваю на месте, резко оборачиваюсь, кладя руку на грудь. Никита смотрит на меня, приоткрыв дверцу кабинки, и ухмыляется. Вот же засранец. Его взгляд скользит по моему телу, словно мы всю ночь спокойно спали, а не занимались очень интересными вещами. «Ты меня напугал!» Надуваю губы и начинаю торопливо смывать с себя пену. «Ты задумалась и не услышала, как я тебя зову? Это из-за шума воды?» «Может быть». Он отступает в сторону, чтобы на него не летели капли, но смотрит внимательно. «Завтракать будешь в номере или сходим куда-нибудь?» «Лучше не здесь. Мне почему-то кажется, что если останемся в закрытом помещении, то снова окажемся в постели. А мне бы и немного прийти в себя». «Да, я тоже думаю. Как тебе, Марк?» «А как он должен быть?» Включаю воду и подхожу к двери. Ник подает полотенце, но взять не успеваю, он бросает его на пол и кивает, предлагая выйти. Выхожу, прищуриваюсь, ожидая от него каких-нибудь действий. На коже появляются мурашки. После замкнутого пространства с горячим паром начинаю мерзнуть. Но Никита уже берет второе полотенце и начинает медленно меня вытирать. Тщательно и бережно. И во мне в очередной раз с треском ломается еще одна выстроенная стена, за которой я неумело прятала свои чувства. Никто и никогда не вытирал меня. Конечно, это было в детстве, когда были живы родители, когда я была совсем маленькой, но вот во взрослой жизни никогда. Чтобы Ярик проявил обо мне такую заботу? Никогда. А тут... Даш, ты чего? Я не замечаю, но Ник уже вытирает слезы, бегущие по щекам, и я подаюсь к нему, такому растерянному, обнимаю и всхлипываю. Сказать бы словами, но их нет. Не могу объяснить ему, почему реву, только сильнее обнимаю. Чувствую, как мне на плечи ложится полотенце, укутывает меня, закрывая от невзгод руками моего оборотня. Он будет заботиться обо мне, я это точно знаю. И от этого на сердце становится так легко-легко. Где-то разрывается телефон, сначала один мой. Я узнаю мелодию. Он звенит, звенит, замолкает, и тут же следом начинает трезвонить в кармане Никиты. «Ну вот, Марка из себя вывели, а он добренький щеночек только с тобой. Мне от него достанется еще. Скажет, что я тебя до слез довел. Даш, что случилось?» Он приподнимает мое лицо, бережно обнимая его пальцами, вытирает остатки влажных дорожек. «Не верю, что ты у меня есть», — шепчу и все же отстраняюсь. Никита качает головой и достает из кармана телефон. «Что?» «Да, со мной». «Нет, я ее не доводил. Считай, что она только что осознала, что мы с ней навсегда». Закатывает глаза и протягивает мне трубку. «Это наш страшный и ужасный Марк Олегович. Объясняй ему, что за слезоразлив». Трубку брать не хочу, потому что мне стыдно. А еще неожиданно ударяет мысль, что они не врали. Оборотни могут чувствовать эмоции своей пары. «Да уж, придется все же держать себя в руках, чтобы не волновать их». «Привет», — произношу тихо. «Даш, родная, что случилось?» В голосе Марка откровенное волнение. Он переживает за меня, волнуется, и мне совсем стыдно, что я устроила панику на ровном месте. «Ничего, просто...» Думаю, что сказать, и неожиданно признаюсь. «Меня Ник после душа вытер». «Вытер?» «Не понимает». «Да, вытер после душа полотенцем». «И тебя это расстроило?» «Да, то есть нет, то есть просто, понимаешь, обо мне так с детства никто не заботился. Это странно, и я не думала, что когда-нибудь снова такое испытаю». «Даш, вот теперь он улыбается. Конечно, мы о тебе заботимся. И будем всегда заботиться. Ты наша жена, ты наше сердце. Тебе не нужно из-за этого плакать и переживать. Слышишь меня?» «Слышу». Улыбаюсь. Он успокаивает меня ровным тоном, в котором нет ни злости, ни нервозности. Рядом стоит Никита, который напоминает мне островок спокойствия в бушующем океане. Все, что говорит мне Марк, я вижу во взгляде своего второго мужчины. Все, собирайся, одевайся и не вздумай больше плакать, я ведь волнуюсь. Пожалей моих сотрудников, тебе плохо, и им будет плохо, потому что я стану очень злой». «Злой серый волк?» «Только не с тобой. Собирайся, Даш, и скажи Нику, что вы переезжаете ко мне». «А он в курсе? А он в курсе?» «Неожиданно мне становится весело». «Вот ты и скажешь. А как же гонцы с плохими новостями?» «Максимум, что тебя ждет, затрахаем». Его голос становится тише, в нем прорываются рычащие нотки. «Ночи не хватило». Дыхание перехватывает. «Нам тебя не хватает, Даш. Все, родная, работа, но я постараюсь освободиться побыстрее». Он кладет трубку, и я возвращаю телефон Никите, краснею под его игривым взглядом. «Ну, и что ты мне там должна сказать?» Тягуче шагает ко мне. «Я?» Голос срывается, я цепляюсь за полотенце и кусаю губы, потому что еще немного, и я перестану себя контролировать. «Я слышал про затрахаем. Интересно было бы узнать контекст». «Марк хочет, чтобы мы жили у него». «М-м-м. Нечестно использовать мою сладенькую девочку для такого. Знает ведь, зараза, что я не смогу тебе отказать». Никита совсем близко наклоняется и целует, прикусывает губу, и я ойкаю от неожиданности, отпускаю полотенце, и оно скользит по телу. «Сладкая, иди одевайся, иначе я тебя никуда не отпущу». «Ага». Задыхаюсь и отступаю от него. «Я совсем не могу себя контролировать. А что будет, если мы начнем жить вместе?»